Скоро будет светать. Архитектор неба берется за ножницы, сейчас возьмет и вырежет из него все лишнее. Колоннаду Святого Петра, мост с ангелами. И он тоже путаник, вырезает ангелов, а получается севастопольские офицеры. Они хотят сплыть, и привязанные рвутся ввысь, и обрывки рубахи поднялись, как крылья. Может, это он, Бернини, все на свете и перепутал. Ему заказывали изваять из мрамора одну старуху, которая сама не зачала и другим не давала, а перед смертью прошамкала. Вот и пришел долгожданный час, мой Господи. Вот и пришло время нам увидеть друг друга. Жених мой, смерть моя. А у путаника получилась молодая невеста, и жених ее венерин волос светает. На испанской лестнице груды вчерашнего мусора. Со стороны Монте-Пинчио кто-то кричит: «Элой, Элой, ламма савахфани». Черный ангел замер на углу Пьяцца дель Попола, развернув крылья из сумок. По Корсо бежит, расталкивая первых утренних прохожих, Гальпетра, та, туалетная, усатая, голая, размахивает пудовыми, хлепающими грудями, у нее в животе горошинка. Торопится, хочет догнать того, кто бежит впереди, трусцой в королевство короля Матюша зовет. «Подождите, возьмите меня с собой, бежать за всех, побежим вместе». В конце улицы одинокий экскурсовод высоко поднял свернутый зонтик с привязанной косынкой цвета зари. Мол, не потеряйтесь, идите за мной. Я покажу вам в этом мимолетном городе самое важное. Это египетский обелиск с привязанным к нему розовым облаком зовет. Где вы? Идите за мной. И я покажу вам травку-муравку. Цюрих, Рим, 2002-2004 год. Запись произведена проектом «Открытая студия» в октябре 2005 года. Читал Д.М.